По оценке генерал-полковника И. Шилова, Щелоков много сделал для личного состава по социальной защищенности и поднятию авторитета МВД в целом. В период руководства МВД Щелоковым были значительно повышены оклады сотрудников, 10 всего строившегося жилья было выделено сотрудникам милиции и внутренних войск, созданы новые школы милиции и Академия МВД СССР, была введена новая форма сотрудников милиции. По инициативе Щелокова были напечатаны книги и сняты фильмы о милиции. Одним из самых зрелищных и престижных стал праздничный концерт ко Дню милиции. Заслуги и минусы его руководства можно перечислять долго. Но пока этот человек был на своем месте и после падения звезды Андропова получил довольно много власти. Здравствуйте, Анатолий. Можно без отчества? Конечно, Николай Анисимович. Неофициально просто Николай. Вы не мой подчиненный, и я помню, сколько вам на самом деле лет. Садитесь. Пожалуйста. Щелоков совсем не был похож на генерала, вежливый, с обаятельной улыбкой компанейский товарищ, но разговор начал Скородумов. Видимо, в милиции решили, что ему будет проще найти общий язык со своим братом-попаданцем. Товарищи видели твое окно в Европу и заинтересованы в создании цикла телевизионных передач о работе милиции. Так-так, Мерзликин чего-то ожидал подобного, когда увидел, что они приехали в здание МВД СССР на Огарева 6. Да и, скорее всего, эту мысль вложил в голову Щелокова сам Брежнев, а Ильичу намекнул один продвинутый попаданец. «Что вас конкретно интересует?» Алексей покосился на министра и выдал. «Все как ты любишь. Оголтелый пиар, добавить тревожности», показал звериный оскал уголовщины и доблесть сотрудников МВД. Щелоков многозначительно хмыкнул, а Мерзликин улыбнулся. «Что, товарищ министр, слишком цинично, но система так и работает». Николай Анисимович с десяток секунд размышлял, затем заговорил. «Ну если так, то верно, но нам не нужна тупая агитка, я понимаю, то есть стоит поднятие проблемы, и как бы осветить пути их решения». Щелоков внимательно изучал лицо Мерзликина, и вот сейчас стало видно, почему он министр не самого простого ведомства страны. «Вы правильно понимаете, скажу сразу, жалеть никого не буду, и не надо, но границы дозволенного вы определите сами». Щелоков и Скородумов переглянулись. Первый позволил себе улыбнуться. «Теперь я понимаю, почему Алексей рекомендовал вас». Анатолий пожал плечами. «Опыт – сын ошибок трудных. Но не забывайте, пожалуйста, Николай, мы с вами общее дело делаем. Крепкая милиция в будущем нужна как воздух». Лицо министра омрачилось. «Мне уже Алексей вкратце поведал. Уму непостижимо, как можно было из всего этого, он обвел вокруг руками, скатиться в такое дерьмо. Пока я министр МВД, могу заверить вас, что сделаю все от меня зависящее, чтобы такое никогда не произошло». Мерзликин посмотрел в глаза Щелокова и понял, что тот не врет. Не такой он человек, пусть и с кучей недостатков, но с цельным, проверенным войной характером. Просто нельзя столько времени держать людей на подобных должностях. Глаз замыливается, и задница становится чистейшей от беспрестанного вылизывания. Требуйте любую материальную поддержку. Выдадим по первому звонку, и гонорар проведем по своей сетке. Сразу о главном. Человек соображает. Об этом позже. Боюсь, что мне нельзя будет брать эти деньги по закону. Я и так на казенном коште. Щелоков махнул рукой. Решим, что еще от нас потребуется. Во-первых, человек, что будет отвечать за все. Начальник штаба. Министр сделал себе пометку. Считайте, что он у вас уже есть. Во-вторых, смогу начать работать с вами только во второй половине января. Раньше никак, извините, но уже ангажирован. Я свои обязательства соблюдаю. Щелоков кивнул. Уважаю ваши правила, но к этому времени я уже подберу команду и начнем без раскачек. У нас есть свои люди. Они, как бы вам сказать, заточены на иное. Фильмы для служебного пользования и дешевые рекламные агитки. Без обид. Понимаю. А вам разрешат взять людей с телевидения? Мерзликин осклабился. Я хотел бы посмотреть на тех, кто посмеет отказать вам. Николай захохотал. Смех у него был приятный. А мы уже завтра займемся с Алексеем сценарием и будем присылать к вам. Я вашей команде доверяю. Дело не в этом. У сотрудников правоохранительных органов свой особенный взгляд на проблемы. Ваши дополнения и уточнения могут быть нам полезны. Ясно, Щелоков что-то деловито черкнул в записную книжку. И она на широком столе была не одна. И внезапно Мерзликин со страхом осознал, Как же непросто руководить таким огромным ведомством, да еще и с определенной спецификой. Одних структур сколько? Министерство МВД республик, великое множество союзных управлений, управление уголовного розыска, управление по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, управление ГАИ, управление транспортной милиции, управление специальной милиции, следственное управление, управление оперативной службы, управление вневедомственной охраны, и еще внутренние войска, где кроме конвойников имелись спецчасти по охране особо важных объектов, а также целые мотострелковые дивизии быстрого реагирования, пожарная охрана, главное управление исправительно-трудовых учреждений, и даже бюро учета лиц, занимавшихся бродяжничеством. Это какая же махина сосредоточена в руках этого улыбчивого человека. С ним точно надо дружить, так что придется расстараться. Алексей также в вашем распоряжении. Если что необходимо срочно, то решайте через него, а позже через рабочую группу. Анатолий задумался. Кроме телевизионной передачи потребуется ряд художественных фильмов. В нашем случае телевизионных сериалов. «Следствие ведут знатоки уже выпускаются», Щелоков снова улыбнулся, «и народу очень понравился. Вы предлагаете выпустить что-то схожее?» «Нет, знатоки скорее интеллектуальны, да и для вашего времени актуальны. Необходимо большее разнообразие. Больше всего для кино эффектна работа уголовного розыска. Не спорю, расследование, погони, перестрелки. Но не уйдем ли мы тогда в Голливудщину?» Мерзликин с интересом взглянул на министра, а он отлично соображает. Почему бы и нет с советской спецификой? Для привлечения новых работников доля романтизма все равно необходима, не буду спорить. Но есть еще жанры, не менее востребованные зрителями. Простая история о деревенском участковом. Анискин, всколыхнулся Скородумов. Что? Серия фильмов об участковом Анискине. Но она еще не снята. Хорошая идея, только надо серий больше. Простые истории о простых людях. Правильный ход мыслей. Товарищи, Щелоков задумался, участковый ближе всех к людям, но там обычно случаи банальные. Мерзликина уже охватил азарт, он бросил, пусть будут и такие, а мы добавим перчику. Про следствие можно снять, подтянулся Алексей, был такой долгострой про следователя Машу. Женщина, следователь, удивился министр, почему бы и нет, столько роялей и завязок в сюжете появится, как к ней относятся мужчины-коллеги, преступники, а раскрываемость у нее внезапно окажется самой лучшей. Щелоков с лукавством поглядывал на попаданцев. Уже представил, сколько у меня будет звонков после выхода такого фильма. Ничего, потерпит. Сейчас смеялись уже все трое. Они вышли на улицу и с удовольствием втянули в себя морозный воздух. Долгоиграющая работенка подвернулась. Алексей покосился на товарища. Не пожалеешь? Лиха беда начала. Надо только составить четкий график. Справишься? Почему нет? Тут полно талантливых ребят. Слушай, а чего мы на сухую переговоры ведем? У меня не вариант, холостякую. Я в общежитии живу. Так удобней. Тогда в ресторан, такой богатый, аванс выдали. Я же за троих пашу. В итоге 3 аванса, можно прогулять. Все равно к Новому году премию дадут. Скородумов с интересом глянул на товарища. Ты так в этом уверен? Куда денутся? Ты пойми, мы им еще дешево обходимся, учитывая... какую пользу приносим, ага, в этом согласен, вон ребята стоят, меня ждут, нас подбросят, а потом развезут по домам. Анатолий подхватил Алексея под локоток, тот же сильно сомневался, так уж необходимо с обеда наливаться, считай, до праздников последний выходной, и мы вдвоем, может, чего еще придумаем. Как тебе идея сделать главным героем следствия эксперта? Ой, воруешь, и даже не у наших, ребята, нам в наш ресторан, пожалуйста. Охранник деловито обернулся. Толик, опять, не опять, а снова. Нам с товарищем надо посоветоваться. Мы потом не пожалеем. Алексей ответственный товарищ, он за мной приглядит. Павел, конечно, не поверил и вздохнул. Подопечный ему попался очень уж непростой. Коля, в Прагу. Только уговор такой, песен из будущего не орать и к дамам не приставать. Мерзликин обиженно засопел. Они сами ко мне липнут. Анатолий Иванович. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. У Алексея оказался неплохой баритон, и песню они исполняли на бис уже 3-й раз. Музыканты тщательно запоминали ритмы и малость ошалели от количества денег, что им насовали благодарные слушатели. Как бы еще договориться с этими загулявшими геологами о песне? Анатолий же подметил в толпе пару приличных дам, у которых заволокло дымкой глаза. Вечер удался. Лишь Павел, скромно целивший в углу нарзан, был недоволен. Опять ему завтра пистонов вставит. Нет, надо менять работу. С таким подопечным он до пенсии не доживет. Глава 21. 30 декабря. Останкино. Студия программы «Окно в Европу». Мерзликин принимал поздравления. Настроение у всех было праздничное. Завтра новый 1974 год. С ума сойти. Он второй раз в жизни будет его праздновать. Хотя в прошлом отрезке ему было лишь 5 лет. И тот малыш разве что мог радоваться новогоднему утреннику, подаркам и елке. Они устроились в большом кабинете редакторов. На сдвинутых столах красовалась выпивка и простая закуска из останкинского буфета. Недавно всех сотрудников редакции порадовали увесистой премией. Но Анатолий замечал, что людям приятно не только денежное вознаграждение. Работа над циклом передач получалась больно уж необычной и до безумия интересной. Да и постоянное общение с человеком из будущего открывало перед ними невероятные перспективы. «Окно в мир». Друзья, за удачное продолжение в новом году. Виктор, нечасти. Завтра рабочий день. Да пребудет с нами этическая сила. Это уже шутки из репертуара Мерзликина. Мужики налегали на коньяк. Это отдел программ проставился. Женщины скромно пили шампанское, закусывая шоколадными конфетами и апельсинами. Мерзликин делал вид, что не замечает толстые намеки яркой брюнетки в узком жакете. От нее явственно исходили волны желания, но после полученного от кураторов тыка он сам себе запретил служебные романы, ибо нифиг, ничего, в общем-то, нового. Женская половина персонала использовала все годные и негодные средства для продвижения по служебной и личной лестнице, а средства у них во все времена были одни и те же. С превеликим трудом Анатолию удалось угомонить взрыв гормонов и более трезво оценить советский подвид дамской половины общества. Самые элитные, детки совдеповского истеблишмента, в подобные телевидению конторы не забредали, да и больше мечтали удачно выйти замуж. Синекурных должностей в Москве хватало. Номенклатура строго стерегла свои незыблемые привилегии, в том числе получение вакансий, связанных с выездом за границу, суточные в валюте, а то и вовсе работа там на месяцы и годы. Затем удачливые граждане приезжали в столицу, упакованные по самое не балуй, со связями и наработками. Их ранг в обществе дикого совка тут же подпрыгивал невероятно вверх. Они могли смотреть на коллег и знакомых с высоты своего элитарного опыта. Мерзликину снобизм таких типажей был крайне смешон. Эти люди обычно ни черта не знали о социуме, где провели некоторое время или вовсе побывали наскоком. Зато как любили поучать тех граждан, кому не повезло прикоснуться к забугорному. А вся соль чаще всего состояла в том, что командировочные смогли привезти столько-то блестящей мишуры, дефицита, угостить знакомых сущей ерундой по понятиям человека из будущего, что ему испанские оливки и финский сервелат по сравнению с русской черной икрой или балыку из осетрины, вот элитарная пища, или настоящие фрукты с частных южных плантаций, да, дорого, да, на рынке, посему не для всех, в этом и соль, и прерогатива сливок общества. Но в местном перевернутом с ног на голову мире отчего-то завсегда отдавали приоритет зарубежному шмотью и хламу. Отсюда и корни будущего воздыхания над Гуччи и Армани. Так что в общении Мерзликина с высшим московским светом покамест имелся большой пробел. Не вращался он пока в тех кругах, да и не горел особым желанием. В прошлой жизни насмотрелся на пустоголовых светских львиц. Здешние ничем не лучше. Во всяком случае, в памяти предков они нисколечко не отразились, значит, нечего на них тратить время. Более распространенной прослойкой являлись дамочки, заточенные на телевизионную или административную карьеру. Образ ведущей или диктора последние годы стал безумно популярным. Это как блогерам или инфлюенсерам в будущем. Казалось бы, всего-то требуется приятные внешние данные и подвешенный язык. Но по факту внутренняя кухня студии и отделов оказалась до предела наполнена интригами и внеслужебным рвением. Проще всего было настучать на коллегу по партийной линии. Партия тут же возбуждалась и лезла разбираться. Номенклатуры для подобных действий имелось с избытком. Мерзликин поражался обилию лишних людей в аппарате. Ладно бы они занимались делом, но по факту перекладывали бумажки и делали важный вид. Анатолий по этой линии получил от куратора звездюлей. По малолетству он не был знаком с советской системой нравственного блюдения общества. А ведь за пресловутую аморалку могло запросто прилететь от бдящих за ситуацией партийцев. Казалось бы, какое дело КПСС до ситуации в семье и отношению к адюльтеру? Но нифига. Член партийца являлся достоянием общественности. Профсоюзы, женские комитеты также не оставались в стороне. Сколько и с кем – самый живой вопрос современности в понятии изголодавшихся по тесному общению с мужчинами ответственных товарищей женского пола. И даже людям одиноким не следовало афишировать свои связи в коллективе. В чем-то эта система сохранилась неизменной и в будущем. Хотя службы безопасности обычно использовали сексуальный компромат с разрешения вышестоящего начальства, и первые лица компании обязательно находились вне подозрения, своего рода льгота. В элитарных кругах мочили друг другу совершенно иными способами, политическими. Ну и никто не отменял любви обильных работниц вспомогательных технических служб. Частенько они яркие представители так называемой лимиты. Девушек, приехавших в столицу из провинции на какое-либо предприятие, остро нуждающиеся в рабочих руках, устроившись на новом месте, самые умные из лимитчиц тут же начинали искать себе мужа-москвича. И не сказать, чтобы эти девушки оказались в чем-то неправы. Каждый ищет свое счастье по возможности. И как показывает опыт, провинциалки яростнее всего за него борются. Многие из них талантливы и имеют пробивной характер. Мерзликин уже сполна испытал несколько таких на себе. Нет, определенно, патриархальные устои в СССР рухнули. И похоже, что безвозвратно. Поздновато спохватились замшелые идеологи. Молодежь активно выбирала сытый и свободный образ жизни, к чему ее, собственно, и призывали все эти годы. И пресловутый Запад здесь ни при чем. Почему молодые люди на шестом десятилетии советской власти должны нести лишения, оставалось непонятно. Ничего иного Суслитина предложить не могла. Но Анатолий за эти недели внезапно для себя самого осознал, что и сносить идеологических патриархов пока рано. Одна из основных ошибок реформатора Горбачева заключалась в том, что перед тем, как рушить, следовало найти и использовать замену. Без подпорок любая система власти рухнет. Примеров в истории не счесть. Подельник Горбачева Яковлев открыто позднее заявлял: «Я убежден, что стоит вернуть народу России свободу, как он проснется и возвысится, начнет обустраивать свою жизнь так, как ему потребно». Все это оказалось блаженной романтикой. В жизни все получилось во многом по-другому. Хороша маниловщина, тлять. И это говорит политический деятель, устроивший заварушку на 1/6 части суши. Не зря последний председатель КГБ А. Крючков так говорил об архитекторе перестройки. Я ни разу не слышал от Яковлева теплого слова о родине, не замечал, чтобы он чем-то гордился. К примеру, нашей победой в Великой Отечественной войне. Меня это особенно поражало, ведь он сам был участником войны, получил тяжелое ранение. Видимо, стремление разрушать, развенчивать все и вся брало верх над справедливостью, самыми естественными человеческими чувствами, над элементарной порядочностью по отношению к родине и собственному народу. Я никогда не слышал от него ни одного доброго слова о русском народе, да и само понятие «народ» для него вообще никогда не существовало. И кто из них прав? Кому верить? Да все просто, по делам судите. Как разрушитель мог дать народу свободу? То есть хрен редьки не слаще. Побежишь впереди паровоза, раздавит. Не успеешь за ним, останешься в пустыне без глотка воды. То есть правильно следует оставаться рядом с машинистом и потихоньку регулировать скорости направления движения. Об этом и стоит переговорить в ближайшее время с Ракитиным. За ним спецслужбы и часть армии. После политического разгрома КГБ крайне влиятельные игроки, да и обновленцы его слушают. Кстати, как странно, но после Нового года БГУ КГБ СССР становится отдельной структурой. Никаких велосипедов. ЦРУ и ФБР нам в помощь. Одни сосредоточатся на внешней разведке, к тому же получат в свой состав боевую структуру для острых акций за рубежом. Остальные управления будут активно работать лишь в СССР. Зато в отличие от того, КГБ получит разрешение на политический сыск. Семен рассказал об этом Анатолию на прогулке, без лишних ушей. Он считал, что первый пропагандист страны должен об этом знать. Ой, как не хотело Политбюро разрешать это. А кто настоял? Не поверишь, Ильич. Анатолий так удивился, что встал на месте. Ему это зачем? Начитался материала из будущего. На прошлой неделе к нам чувак попал с планшетом в руках, а на нем оказались крайне интересные материалы. Мерзликин удивился и обрадовался одновременно. Историк или эксперт? Да нет, все проще. Товарищ подвязался на торрентах, собирал различный материал для любителей истории. Фильмы у него хранились на дисках отдельно, к сожалению, но и попавшего к нам материала достаточно, чтобы перевернуть весь политический мир планеты. Жаль про фильмы, тут смотреть совершенно нечего. Не совсем согласен, но мне лично и некогда. Но в целом ясно, Брежнев не желает повторения горького опыта. Например, с Сашей Яковлевым. Леонид Ильич при мне вспоминал, что Андропов показывал ему записку, с которой пришел на доклад, о том, что Яковлев по всем признакам является агентом американской разведки. Леонид Ильич прочел и сказал: «Член Центральной ревизионной комиссии КПСС предателем быть не может». Андропов при нем порвал эту записку, а ведь ювелир в кои веки оказался прав. Ракитин задумчиво глянул на товарища, чего это Ильич перед ним разоткровенничался. «Анатолий Иванович, поздравляю», в комнате появился Мамедов, их непосредственный главный начальник. «Спасибо, посидите с нами». Руководитель Первого канала осмотрел притихших сотрудников и покачал головой. «Извините, завтра трудный день, но если нальете бокал, то подниму». «Конечно, конечно». «Ну что, товарищи, огромный прорыв совершили. Первые же блины вышли крайне удачно. Вы даже не представляете, что творится на телефонных узлах, но в целом отношение положительное. Люди у нас оказались не глупыми, отреагировали политически грамотно. Так что работаем и дальше не покладая рук». Парторг их студии Василий Никифорович Вавилов тут же откликнулся. «От лица коллектива могу заверить вас, что мы не подведем». Мамедов улыбался. «Я в это полностью уверен. Всех с наступающим. Анатолий, вы еще побудете с нами?» Мерзликин наглянулся. «Ну, конечно же, Тома». Разбитная рыжуха с третьим размером бюста наперевес. В глазах лукавство и обещание. «Да нет, откуда у нее рай? Девочка явно ждет продолжения банкета. И не в Останкине. Возможно, и в лежачем положении. Но не с ней и не сейчас. Перед тем, как уйти, Инвернозимович попросил его заехать с утра в комитет. Посоветовал подтвердить Лапину свой успех. Тот перед праздниками будет расслаблен и можно кое-что у него выбить. Так что сейчас ночью ему стоит хорошенько поработать, сидя за столом. Когда же тут появится ПС? Томочка, извини, но меня уже ждут». Анатолий поставил стакан на стол и у порога обернулся. «Жалко, конечно». Он представил белеющее в темноте тело на кровати и чуть не остановился. Но затем мужественно взял себя в руки и направился дальше по длинным коридорам телецентра Останкино. Машина, как обычно, стояла у подъезда. Мерзликину из-за этого милиционеры на входе козыряли. Видимо, принимая за важную шишку. Глава 22. 31 декабря 1973 года. Москва, УЛ. Пятницкая, Д. 2 Гостелерадио. Последние штрихи. Председатель Государственного комитета по радио и телевидению Сергей Георгиевич Лапин искоса посматривал в сторону непредвиденного гостя. Нет, он его ожидал, но после праздников. И этот визит под Новый год несколько настораживал. Но не принять нельзя, пришлось могущественному чиновнику сдвинуть плотный график. «Поздравляю вас, Анатолий Иванович, с удачным стартом. Все ваши предположения увенчались успехом. Эффект от второй части программы просто феерический. Мне с самого утра названивают, как ответственные товарищи, так и с общественных организаций. Благодарят за хорошую передачу, за правду и откровенность». Лапин не договаривал. Были и те, кому свежая передача категорически не пришлась по нраву, но к их мнению уже можно было не прислушиваться. Поезд тронулся от платформы, и кто не успел, тот крепко опоздал. А Сергей Георгиевич умел держать нос по ветру. Так случилось в том будущем, будет и в этом настоящем. Лапин ведь был не только руководителем, но и коммунистом и патриотом. И случившееся в том мире будущее ему категорически не нравилось. «Спасибо. Для меня ваши слова воспринимаются, как поддержка наших начинаний и толчок к новым замыслам». Лапин внутренне чертыхнулся. Вот зачем этот попаданец к нему на самом деле пришел. Человек с двойным футляром. «Сколько еще у вас выйдет передача Европе? До конца марта хватит. Затем следует сделать перерыв и сосредоточиться на Латинской Америке. Для этого нашей студии потребуется тщательная подготовка. Это, конечно, но мы не хотим останавливаться и готовы предложить телевидению новый формат. Обмен людьми из разных стран». Сергей Георгиевич не подал виду, что удивлен, внимательно рассматривая собеседника. Он уже понял, что идеи этого странного человека не возникают ниоткуда. Окно в Европу непосредственно поддерживал Брежнев, наплевав даже на мнение своего соратника Суслова. Лапин был в курсе последних политических веяний, потому выслушивал Мерзликина крайне внимательно. Возможно, именно так обозначался новый курс партии, а пропаганда всегда шла впереди, и тут бы не ошибиться. «Можно поподробней?» пожалуйста. Из Советского Союза в какую-нибудь европейскую страну приезжают люди. Обычные советские люди будут жить в обычной европейской семье. Например, рабочий с завода приедет к такому же работяге. Учитель к учителю, ученый к ученому. Профессии можно выбирать. Затем их хозяева едут в гости к нам в Советский Союз, чтобы ознакомиться с нашим образом жизни. Гости посещают магазины, общественные и спортивные мероприятия, театры. Узнают внимательно бытовые привычки и проблемы друг друга, а также их общество. Мерзликин еле сдерживался, чтобы не отреагировать на все больше вытягивающееся лицо всемогущего председателя и с самым деловым видом продолжал. Мы понимаем всю серьезность поставленной задачи. Поэтому не пошли так далеко и предлагаем начать обмен из дружественных нам социалистических стран. Ведь несмотря на долгую дружбу и сотрудничество, мы еще так плохо знаем друг друга. А это совершенно неправильно. Это отгораживает непосредственных друзей от нашего исторического и социального опыта. Незначительное число неформальных контактов здорово вредит развитию всего социалистического лагеря планеты. Понимаете, Сергей Георгиевич, ради будущего наших детей следует действовать уже сейчас, а не отдавать сотрудничество между народами на откуп мидовцам и официальным международным организациям. Вы же отлично знаете, что крепче всего дружба между конкретными людьми. Лапин внимательно слушал этого на вид излишне моложавого и подчеркнуто одетого с иголочки человека. Он ни на минуту не забывал, сколько этому попаданцу лет на самом деле, и что тот работал на высокой профильной должности в огромной корпорации, владевшей целой сетью телевизионных каналов, как советский первый. Опыта пропагандисту было не занимать, и к его мнению и пожеланиям точно следовало прислушиваться. Вот и сейчас, огорошив в начале председателя гостелерадиа довольно смелым предложением, Мерзликин тут же смягчил его. Страны соцлагеря для получения разрешения от высших эшелонов намного проще и кошерней. Под дружбу народов можно запихать многое и представить наверху в лучшем свете. Хитер бобер, в целом я уяснил ваш замысел. Предложения в принципе хорошие. Как-то запустили мы этот процесс. Какие страны, по вашему мнению, должны войти в проект? Чтобы людям было проще общаться, то лучше славянские. Польша, Болгария, Чехословакия. Я понимаю, что в свете некоторых событий последнее под пристальным вниманием. Но тем более мы обязаны решать ситуацию в положительном прогрессе. Ведь наши передачи можно показывать во всех странах СЭФ и позже расширить охват на государство движения неприсоединения. А это более 70 стран и огромная аудитория в сотни миллионов зрителей. И заметьте, потенциальные наши союзники, телевидение, элемент пропаганды, его надо шире использовать в расширении влияния СССР в мире. Это так называемая soft-power, мягкая сила, что зачастую эффективнее непосредственной военной помощи. Лапин лихорадочно соображал, а ведь это политика, четко различимая политическая линия кого-то из обновленцев. Быстро черкнув в записной книжке, что следует обязательно посетить международный отдел ЦК, он со всем вниманием уставился на собеседника. В список стран входит ГДР, Германия не рассматривается нами в обоих передачах, по некоторым причинам, и Мерзликин показал глазами вверх. Сейчас уже Сергей Георгиевич еле сумел скрыть улыбку. Ох, ты, гусь лапчатый, все предусмотрел, даже соломки подсыпал. Но с таким человеком тем более будет легче иметь дело. Не фанатик, умен, представляет наши реалии. И вдобавок огромный аппаратный опыт. Надо бы, пожалуй, познакомиться поближе. Нам еще вместе работать и работать. Спасибо, Анатолий Иванович. Предложение крайне заманчивое, но требует всесторонней подготовки. Я понимаю, потому и попросился к вам заранее, отрывая от насущных дел. Но после Нового года буду некоторое время плотно занят и потому хочу решить насущные проблемы заранее. Вы бросаете проект на телевидении, боже упаси, но ведь там работают далеко не дети. Сергей Георгиевич, у вас и у товарища Мамедова достаточно крепких профессионалов. Есть на кого опереться, и за ними ежедневный пригляд вовсе не требуется. Пусть люди растут, нам нужны свежие кадры, а при тесной опеке они не вырастают. Лапин с долей ехидства посмотрел на визави. Вот так и бросите, приглядывать за генеральной линией буду обязательно, чтобы не заносились. Мужчины не выдержали и засмеялись. Оба вынесли из разговора в целом положительные эмоции. Всемогущий председатель гостелерадиа к своему удивлению осознал, что не нужно бояться людей из будущего. Наоборот, стоит их активнее привлекать к работе. Ему уже успели доложить, что творилось вчера около телевизоров, и сколько потеряли денег кинотеатры и рестораны. Популярность «Окна в Европу» обещает быть огромной, и это колоссальный успех именно его подчиненных. А реакция общества была как раз неоднозначной, то есть такой, какой хотят видеть ее товарищи из обновленцев, то есть разбудить страну и граждан необычными идеями. Все это четко просматривается в их линии поведения, но тем явно благоволит генеральный. И значит, Лапину также стоит держать руку на пульсе событий, и делать это надо совместно с этим молодым человеком. Тот точно не дурак, пришел сразу непосредственно к нему, чтобы посоветоваться и дать время на обдумывание решений, то есть соображает в рангах и, несмотря на возможности, проявляет уважение, ценные качества на самом деле. Если не соблюдать субординацию, то в итоге получим бардак. Это что, Леша? Анатолий кивнул на коробки, что лежали на полу в прихожей. Прикрепленный широко улыбнулся. Подарочный набор. Ты так заработался, что не удалось вручить тебе их официально. Кстати, распишись за все разом. Мерзликин сразу опомнился, взял накладные и нарисовал подписи. Он и забыл, что в Союзе принято делать так называемые заказы к праздникам. Их наполнение во многом зависело от тяжеловесности конторы, а также места жительства советского гражданина. В некоторых регионах об этом даже не догадывались или не имелось в традициях. Прибалтика и Средняя Азия – крайне разные миры. Да и в России Дальний Восток не походит на Краснодарский край и тем более национальные автономии. Чего так много? За квартал, за год и к Новому году. Не смотри так, тебя просто курируют разные ведомства, и у каждого свои тараканы. Понял, извини, Анатолий открыл коробки и ахнул. Куда мне столько? Охранник залыбился. Ну вы же не один праздновать будете? Точно, совсем забегался, извини, это и видно. А пока я прощаюсь с вами до второго числа. В празднике будут работать специальные смены, отвезут и привезут. Где отмечаете, уже выяснили. Должны позвонить, на какой-то даче под городом. Круто. А ты, в семье, елка уже наряжена. Тогда не буду тебя задерживать. Спасибо тебе за все и с наступающим. Анатолий некоторое время сидел на кухне и разглядывал огни города за окном. Сегодня их было особенно много. Люди готовились к долгожданному и такому теплому празднику. Пусть и рабочий день, но сокращенный. Странно, ни один другой советизированный праздник не остался таким традиционным, как этот. А именно Новый год – это целое сборище неизменных традиций. Одна из главных – собраться в семье или компании. Хозяйки сейчас нарезали салаты. Как ни странно, но пресловутый оливье проигрывал в этом времени селедки под шубой или салату мимоза и жареной курицы. Кто-то еще тащил домой купленную оказией живую елку и продуктовые заказы, предвкушая подготовку к празднику. Некоторые граждане и вовсе еще носились по магазинам в поисках подарков. Хотя нет, потребительское сумасшествие, пришедшее из культуры Крисмас еще впереди. Скорее закупались спиртным и дефицитными продуктами. И погода на улице стоит такая новогодняя, замечательная. Выпал снежок, ударил легкий морозец. Ему нужно будет одеться теплее. Так, а чего стоим? Надо разобрать заказы. Что-то оставить себе на первые дни Нового года. Первого числа, может, и второго, придется питаться дома. Мерзликин зарылся в коробках. Консервы можно оставить, всегда пригодятся. Апельсины, колбасу и копчености пойдут на вынос. Весь алкоголь, кроме пары бутылок грузинского вина, Анатолий переложил в самую большую коробку не вынос. Чем бы ее перевязать? В эти годы в принципе есть скотч. Ха-ха, еще одно прогрессорское предложение. Собрав все, Анатолий убежал в душ, затем сидел на кухне и пил чай с овсяным печеньем. Клубничный конфитюр из продуктового набора он также оставил себе, затем его не вовремя накрыло. Он будет праздновать наступление 1974 года. Как такое возможно? Своя, но в то же время чужая страна, иное, временами сильно непонятное время, эпоха, от которой остались лишь воспоминания. Все это живое, подвижное и временами опасное. Вот оно за окном, и назад не вернуться. Зачем? Ты же умер. Там нет ничего. Анатолий невольно передернул плечами. Принять тот факт, что тебя на самом деле нет, а тут имеется лишь фантом, тяжело, невероятно. Но так странно устроено мироздание. Невозможное оказалось возможным. И даже здорово, что ты тут оказался не один. Есть люди, что поймут и помогут. Хотя на самом деле помогать приходится больше ему, этим близоруким и самонадеянным советским людям. Как Лапин на него сегодня зыркал, замахнулся на святое, но он его все равно прогнул. Во взгляде председателя гостелерадия к концу беседы читалось уважение. С Лапиным можно работать, обходить острые углы, идти на компромиссы, но двигаться вперед, стоять уже нельзя, гибельно. Ладно, это все послезавтра. Сегодня и завтра он отдыхает, от мыслей, от желания и планов. Принимает настоящее, как оно есть. Пусть будет. Глава 23. 31 декабря 1973 года. Подмосковье. Дача академика Скапицы. Девочки, мальчики, чего стоим? Елка сама себя не нарядит, а салаты не нарежутся. Руководить процессом подготовки к встрече важной даты вызвалась гренадерша. Так за глаза прозвали Светлану Листьеву. Высокую, крепкую девушку с копной каштановых волос на голове. Голос был под стать, как и характер. В прошлой жизни Света возглавляла региональный филиал довольно большой компании, так что опыта было не занимать. Вот и сейчас взялась руководить подмосковным ПВП, и у нее получалось. С точки зрения людей будущего даже такая шикарная по меркам 70-х двухэтажная дача выглядела так себе. Старое, рассохшееся дерево, довольно запущенный сад, примитивный туалет прямого падения, скрипящие лестницы, но дареному коню в зубы не смотрит, зато расположено недалеко, особенно по меркам будущей столицы. 20 минут, и ты уже в относительно тихом месте на природе. Вокруг раскинулся зимний заснеженный и похожий на сказку лес. Даже елочка перед крыльцом росла, или была специально там посажена, да и места в доме много. Потому попаданцы не терялись и живо принялись за дело, приводя помещение в порядок и готовясь к празднику. Леха, ты где эти игрушки взял? Да в обычном магазине по пути. Какие нашел, такие и купил. Скородумов доставал из коробки елочные украшения. Ему было проще, можно использовать для собственных нужд служебную машину. Божечки ты мой, Раиса, веснушчатая, излишне юно выглядевшая девушка 57 лет ахнула. У меня похожий космонавт был в детстве, и у меня вот такой клоун. Сосульки, сосулечки, я уже думала, что их никогда не увижу. Какие чудесные фонарики. Дядечки и тетеньки, вернувшиеся обратно во времена, когда были детьми, бережно брали в руки, казалось бы, давно забытые игрушки. И в их памяти всплывали картины такого далекого детства. Предновогодняя суета, создававшая особое настроение, появление в доме живой елки, еще пахнущей зимним лесом, кусок стылого мороза, проникнувшего в комнату через приоткрытую дверь, окна в фантастической красоте изморози, уютное потрескивание печурки в углу и такие удобные чуни на ногах. Зима у каждого была своя, но Новый год почему-то хоть и семейный, но общий. Утренники в детских садах и школах, маскарад, подарки, концерты, мультики по телевизору, каникулы с лыжами, хоккеем или коньками. Теплые воспоминания из лампового детства. Семен проглотил в горле комок и подошел с игрушкой к елке, ловко затем прицепив ее к ветке. «Ребята, не киснем, елка сама себя не украсит. Где блестящая мишура? Такой еще, наверное, нет. Вот, держи бумажные ленты. Ой, девочки, мы же из бумаги сами вырезали украшения. Ажурные ленты, снежинки. Как я могла забыть?» Кто-то захохотал. «Расслабились в потребительском будущем. Ничего, привыкнем. Я за вторую молодость готов и претерпеть. Мишка, по сравнению с большинством местных ты живешь как у Христа за пазухой». Розовощекий крепыш исправления ПВП махнул рукой. «Ну, это же не наша вина, Лидочка. Мы обязательно отработаем». С елкой справились быстро. И пока Моисеев с Исаевым возились с электрической гирляндой, Мерзликин и Скородумов достали из сарая деревянные лопаты и подготовили площадку для хоровода. Так что в дом они вернулись разогретыми, и тут же поспешили в кабинет. Там маячили собравшиеся вместе мужчины и явно что-то задумали. «Чего сидим, чего ждем?» В ответ весело заржали и загомонили. Человек из здешнего мира рекламный слоган и все связанные с ним не понял бы ни разу. Но сейчас вокруг сидели свои, и можно было немножко расслабить булки. «Кто у нас на разливе?» Употребляли по-пролетарски обычную водочку. Для заводочки. Михаил Крашенников, крепкий парень с сибирским характером, ловко и точно разлил напиток, затем с удовольствием и улыбкой оглядел личный состав. В прошлом он служил на флоте, закончил там каперангом. «Закусывать, братцы, не забываем. У нас еще впереди культурная программа. Ну что, салаги, проводим все, что осталось в прошлом. Зато ты будущий года разом. Будем. Прозит. Засим». Мужчины отвечали в разнобой, но в унисон выпили и дружно протянули руки к тарелкам с мясной нарезкой. Отке летакое богатство в мире вечного дефицита, из заказов, вестимо. Это еще что такое, не помнишь? Дефицит разный к праздникам можно было заказать. Выбора особого не было, да и не выбирали. что далее берешь, если ты, конечно, не начальство. Колбаску копченую, консервы, конфеты. Я из деревни, у нас там по-простому. Председатель выпишет мясо, муки, сало свое, картошка, соленья, в магазине лишь хлеб да сахар покупали. Хороши жили, не жаловались. Кто-то такой медведь вымахал. Это я в деда. Но пришлось забыть о подводном флоте. Сказали, что под лодку не вмещусь. Тебе только линкор подходит. Мужчины разлили еще по одной. Кто-то закурил. Вот так вот. Получаешь новую жизнь. Свежее тело и тут же начинаешь его гробить. Люди неисправимы. Знают, что рано или поздно за это заплатят. Но все равно не оставляют вредные привычки. В кабинет заглянула Листьева и проникновенным голосом произнесла. «Мальчики, не напиваемся. У нас сегодня много женщин, за ними надо будет ухаживать». Но тон голоса и глаза намекали о большем. Мужики начали переглядываться и подмигивать друг другу. Кто-то отпустил сальную шуточку, тут же получив в ответ красноречивый взгляд гренадерши. «Светочка, мы тебя услышали и от коллектива отрываться не собираемся». Анатолий вышел на крыльцо, вдохнуть после накуренного кабинета свежего воздуха и внезапно столкнулся там со Снежаной. «И ты тут, только что приехала с девочками?» «Ага, вот о ком гренадерша говорила. Целый женский десант. Откуда вас столько?» «Так мужчин из центра аккурат под Новый год вывезли, а нас оставили скучать. Ты вроде раньше чуралась в компании». Снежана в свете разноцветной гирлянды смотрелась празднично и необычно. Она даже нанесла на лицо подобие макияжа, став приятнее и немного старше. Не скучать же одной или в компании незнакомых девиц. Анатолий хитро глянул на собеседницу. «Быстро вы врастаете в эпоху, барышня». Смех у Снежаны не изменился. Звенел как колокольчик. Она заметила, как ее с удовольствием на лице слушает Мерзликин, и шепотом произнесла. «Я сама по своим смешинкам до безумия соскучилась. Такая скучная в последние годы стала, да и по всему остальному. Не представляешь, как здорово встать с утра на лыжню и бегать до обеда. Я же детство лыжи обижала. Даже на серебро кто в школе сдала. А во, это же юношеский разряд. Зубы не заговаривай. Пошли в дом, тут прохладно. Зря я, что ли, платье надела. Только после вас, мадемуазель». В большой зале наблюдался в полном разгаре предпраздничный бедлам. Вносились тарелки с салатами, нарезками и жареной курицей. С готовкой помогли повара с центра. Да и старожилы, уже осевшие в Москве, притащили сюда много чего вкусного. На столе красовались баночки с красной икрой, мерцали желтым маслом настоящие прибалтийские шпроты и сходила ароматом сырокопченая колбаска. Выпивка также была разномастна. Так и не студенты собрались. Кому хочется крепких напитков, а кому сухого вина. Не стоим, садимся. Ребята, вы прыгайте на диван, через одного. Мальчик, девочка, здесь у нас лавочки, стульев нет, но зато у вас выход будет свободный. Светлана продолжала руководить процессом, сгоняя всех за стол. Некоторые из парней уже масляно поблескивали глазами. Новички, особенно дамы с центра, с любопытством оглядывались. Для всех это был первый большой праздник в новой странной жизни. Даже для тех, кто прибыл ранее и успел обжиться. 7 ноября не вызвало у них особого душевного восторга. Просто внеочередной выходной в кумачевом обрамлении. Это будучи в советском коллективе, тебе так и так придется присутствовать на митинге или выходить на демонстрацию. В какой-то мере это даже весело. Мужчины, не забываем ухаживать за дамами. Девчата, помним о том, что рядом много молодых и пока еще свободных мужчин. Не теряемся. Шампанское приготовили. Илья, где телевизор? Ты его настроил? Сейчас, сейчас. Дима полез наверх антенну ставить. Тут плохо ловит. Это вам не кабельное телевидение. Оказывается, технические гении привезли с собой небольшой телевизор и тут же на месте из подручных материалов соорудили выносную антенну. Вскоре они внесли приемник в залу и установили на самом видном месте. А зачем нам телевизор? Не надоел в той жизни? Я там и не смотрел. Но здесь, представляешь, нет интернета. Иногда включаю глянуть старое кино или интересную передачу. У них, представляешь, совсем нет рекламы. Ничего, скоро будет свой Руснет. Уже делают, намечают. Потребуется внедрение множества новых технологий. Мы их уже привезли. Ребята, можно потише. Всем внимание. Президент выступает. Валя, генеральный секретарь. Все засмеялись, но тут же с интересом уставились на черно-белый экран. Оказывается, Ильич поздравлял народ по телевидению с новогодним праздником не первый раз. Его первое выступление по центральному телевидению состоялось 31 декабря 1970 года в 23:50, и было любопытно смотреть, как еще вполне бодрый Брежнев вдохновенно чешет по писаному, коротко и по делу, не растекаясь привычно по древам. Кто-то прошептал, наши ему речь писали, те, кто был в курсе, тут же уставились на Мерзликина. Тот развел руками, обошлись своими силами, но у них нашего материала из будущего хоть отбавляй. И я не стал бы на вашем месте, ребята, стебать предков. Они далеко не дураки. Шампанское, быстрее разливаем, сейчас бить начнут. На экране показалась Кремлевская башня с часами. Послышались знакомые с детства куранты, раздались дружные возгласы. Люди из совершенно другого времени поднимали бокалы с игристым напитком и абсолютно искренне радовались новому 1974 году, неизведанной и странной жизни в непонятной стране и неизвестном времени. Когда шум улегся, все уселись за стол. «Толик, можно мне вон того вина? Не могу пить это шампанское. Оно не настоящее и пахнет странно. Я тоже. Что поделать, суррогат для простого народа. Зато есть у всех. Только ты это вслух не говори, обидится. Зато здесь можно не опасаться подделки грузинского вина. Везде следует искать хорошие моменты. Давай, за нашу следующую жизнь». Глаза Снежаны блестели, губы в розовой помаде манили к себе. Анатолий внезапно осознал, что до безумия в штанах хочет эту загадочную женщину. Пока рано говорить о компьютерной архитектуре, сначала требуется заняться комплектующими. Нам нужны новые и самые современные заводы по производству процессоров. В Союзе такое осуществить быстро невозможно. Закупать у американцев? Почему же нельзя? Обратись к военным. Они сделают ход черта. Я догадывался, но сейчас с уверенностью могу сказать, что культура производства в ВПК намного больше, чем в гражданской промышленности. Да и сами они заинтересованы в перевооружении армии и флота на высокие технологии. Устинов этим занимается. Вот к нему и подкати через ЦК. Семен тебе поможет. Военные всегда себе забирали лучших. Вот, Илья, и воспользуйся ситуацией. ВПК, кстати, может стать реальной точкой роста для новых технологий. Армии нужно самое передовое, и мы сможем это ей обеспечить, а опыт распространить дальше на другие отрасли. Моисеев задумчиво осмотрелся будто собеседников и тряхнул кудрявой головой. Неплохая идея. Правда, наши институтские боссы останутся недовольными. Если не тянут сами, нечего и начинать. Есть такое проклятое слово «фонды». Слыхал, тоже о них на днях споткнулся. А что вы хотите? Командно-административная система. Ой, Валя, не начинай. Плановая экономика, конечно же, имеет как недостатки, так и преимущества. Тебе ли о них не знать? Советы живут за свой счет и не набирают кредитов. Надо уменьшить профит отпускаемых вовне средств и больше оставлять для себя любимых. Собрание пикейных жилетов разошлось не на шутку. В кои веки собралось столько народу из будущего? Коммунисты начнут вопить о предательстве идеалов. Нужно изучить опыт японцев. У них, кроме крупных корпораций, много малых предприятий, у которых имеются автономные задачи. Вот это для нас как раз подходит. Такого бардака, как в будущем с кооперативами в 80-х, система уже не допустит. Кто ж тут в совке разрешит автономность? Это, знаешь ли, попахивает говнецом, как раз их идеи воняют. Я так нашему институтскому парторгу и выразил в лицо. И что, так этот хмырь побежал жаловаться к мне? Я же не член партии, чтобы пропесочивать через их линию. Сейчас вступишь, как миленький. Зачем я им такой, чтобы мозги сношать? Бы-бы-бы. Мужчины разгорячились, их спор прервала зычной командой гренадерша. Мальчики, настал час для танцев. Молодые люди некоторое время непонимающе рассматривали высокую женщину, потом засмеялись. Право, ребята, успеем мы еще в выходные побеседовать. Правильно Анатолий сказал, редко собираемся, зато сейчас место будет, буду регулярно его посещать. Бар там есть, хорош базарить, девчата заждались. Ну, какое может быть общество без женского смеха и визга? Диджеем на новогоднем пати выступал Мерзликин, притащив на дачу большой магнитофон и редкие зарубежные записи. Хитом ожидаемо стали «Шизгора». Народ был разогрет и вскоре громко подпевал. Откуда и взялись у них русские слова для песни? Ведь это была музыка предыдущего поколения. Но, видимо, многие в детстве их все-таки слышали. «Богиня с поднебесных гор, сияет в серебре огней, слились в ней красота, любовь, Венера имя ей, сразила, напрочь ведь сразила, Да, я Венера, и я пламя, в твоем желании. Да, я Венера, и я пламя, в твоем желании. Ее оружие дерзкость глаз, с ног сбивает этот взгляд, и нет спасения для вас, ведь ее чар не снять. Вау, сразила, напрочь ведь сразила. Да, я Венера, и я пламя, в твоем желании. Да, я Венера, и я пламя, в твоем желании. Под классический рок-н-ролл танцы стали жарче. Незабвенный Билл Хейли, Элвис Пресли и Джин Винсент и забойный Джерри Ли Льюис сначала танцевали нерешительно, но Анатолий вышел на середину зала и показал класс. Он в молодости неистово любил танцевать, особенно рок-н-ролл. Он как-то подсчитал, что 15 минут этого танца заменяют 3-километровый забег. Затем все оделись и выскочили на улицу. Водить хоровод вокруг елки и кричать: «Елочка, зажгись!» Гирлянды, наконец, вспыхнули, загорелись в руках бенгальские огни. Народ радостно заорал, пугая окрестных ворон. Веселье вырвалось наружу и обратно уходить не хотелось. Рано перешло на другой этап. Как-то подозрительно быстро народ разбился по парам на белый танец. Платье у Снежаны было тонким, так что рука молодого мужчины отлично ощущала горячность женского тела. Как здорово! У меня не было такого Нового года очень и очень давно. Снежана прильнула к Анатолию, и тот не мог сейчас сказать, чтобы ему такое было неприятно. Хмель выветрился, оставив за собой чистую голову, отрешенную от забот, и эти голубые глаза напротив. У меня такие же впечатления. Видимо, наша повторная молодость освежила чувства и восприятие ощущений. У тебя есть дома кофе? Вопрос Снежаны застал Анатолия врасплох. Никак не ожидал он от нее подобной смелости. Все прикидывал, как подать предложение красивей. Ну, отвечай как есть. Много кофе, еще вино, конфеты и разные вкусняшки. Девушка облизала губы. Тогда чего мы тут делаем? Скоро автобус первой партии в нашу сторону пойдет, я договорюсь, нас довезут. Самые шустрые парочки уже собираются. Эти мальчишки, она кивнула в сторону в очередной раз заспоривших парней, тут надолго, пока все не выпьют и не поругаются. Нам тут делать все равно нечего. Где твоя сумочка? Я положу туда салатиков. Пока едем, проголодаемся. А ты хозяйственный. Глава 24. 2 января 1974 года. Котельническая набережная. Ты куда это собрался? Анатолий оглянулся и замер. Одеяло будто бы само приспустилось с женского тела, соблазнительно открыв ноги и часть бедра. Снежаночка, у меня встреча в МВД, и вот ее я, в отличие от остального, пропустить точно не могу. Обещал. Жаль. Девушка подтянула ноги и присела, прикрывшись полностью. Они не почти не вылезали с постели еще со вчерашнего утра, делая перерывы на кофе и перекусы. Благо у Анатолия нашлись припасенные консервы, сухое печенье и конфитюр, но все когда-нибудь кончается. Мерзликин еще раз оглянулся на девушку. Что за сумасшествие на него нашло? Нет, он не был монахом или ханжой, в новом теле быстро находил подходы к советским женщинам. Опыт и флер загадочности и не такие крепости брали. Но Анатолий подспудно подозревал, что это ненадолго и не делал абсолютно ничего, чтобы привязать очередную пассию к себе. Со Снежаной все не так, попал, а ведь еще и не нагулялся. Да нет, будь до конца честен перед собой. Ты просто не знаешь, чем все это кончится. Рисковать собой – это одно, а близким человеком – совсем иное. Его уже хотели убить. Именно его. Бредни это, что сидевшие в засадах караулили все машины, едущие к Брежневу в охотхозяйство. Мерзликин еще в декабре прижал к стенке Ракитина и Скородумова и заставил поделиться информацией. Неизвестный противник еще до конца не разгромлен, и ниточки к нему потеряны. Предстоит кропотливая работа различных ведомств, да еще и под прикрытием совсекретности. Потому с него охрану и не снимают. Анатолий трезво оценивал свои возможности и влияние. Не того он полета птица. Да, часть персонажей из ЦК его люто ненавидит. И на телевидении, и в Кремле хватает недоброжелателей. Слишком много и везде лезет. Ну а как иначе? Не сдвинуть эту проклятую машину с тупикового пути. Но по сути Анатолий мало чем распоряжается. Больше на подхвате и как идейный вдохновитель. Приходится постоянно лавировать между чужими интересами и жесткой поступью верхушки КПСС. Поэтому значение одного из попаданцев в виде него сильно кем-то переоценено. Значит, те заговорщики не вхожи в высшие кабинеты. Возможно, они действуют автономно по некому алгоритму. Спецслужбам удалось вырвать часть ядовитых зубов, но опасность еще сохраняется. Союз, конечно, не Россия будущего. Оружие, да еще и подходящие просто так не достанешь и не купишь. Как объяснил Семен, для удачного покушения нужны снайперские винтовки, бинокли и оружие с глушителем. На дороге все это отнюдь не валяется, немногочисленные гражданские варианты взяты под контроль, обычные охотники не особо избалованы, оружия с хорошим боем и оптикой не так много, и если у неведомого противника нет заранее подготовленных закладок, то им будет сложно организовать все заново, где-нибудь да проколются. Как бы ни ругали совок, но система стукачей частенько была полезна, но честно, Анатолию тогда показалось, что Семен что-то не договаривает. А неудобство излишне жесткий контроль за попаданцами приносит всем. Позвони пока в центр. Да им какое дело, опять на Снежану напала меланхолия. Она сама воспринимала ее, как остатки уходящего старчества. Есть порядок, Мерзликин завязывал галстук. Затем в его голову пришла интересная мысль. Тебе наверняка новые вещи из одежды потребуются. Давай, когда я вернусь, прошвырнемся в центр, сделаем покупки. Деньги у меня есть. Я почти на себя не трачу. Накопил, да премии за удачные программы выдали. Девушка задумалась. И правда, все то немногое из своих вещей осталось в центре. Даже зубной щетки нет. Причем и непритязательной женщине нужно много всяческих мелочей. Считаешь, что это удачная мысль, бродить среди толп покупателей? Анатолий ухмыльнулся. Подруга, это Советский Союз. Здесь сегодня полноправный рабочий день. Бой пьянству. Лицо у девушки стало забавным. Совсем нет каникул, и даже нельзя куда-нибудь съездить, мужчина обрезал, каникулы у детей, для поездок есть отпуск, извини, мне пора, уже у порога его догнала Снежана, где тут поблизости продуктовый магазин, внизу на первом этаже, а тебе зачем, удивился Анатолий, ты считаешь, что мы будем всегда питаться консервами и вкусняшками, я вполне способна сварить своему мужчине борщ, борщ и котлеты, идея интересная. Только вот имеется ли в наличии у меня посуда, найду, держи тогда червонец, у меня есть деньги, иди. Она чмокнула Мерзликина в щечку и хохоча убежала в комнату. Анатолий сначала не понял данного действа, пока не дошел до автомобиля. Прикрепленный уже нервничал, но взглянув на попаданца, захохотал. Да что такое, понятно, почему ты опаздываешь. Коля, гони на Огарева. Мерзликин, наконец, догадался посмотреть в зеркало и ахнул. Вот зараза хорошенькая, а Снежана и в самом деле хороша, и фигура гимнастическая, и ну об этом лучше не вспоминать, разве что безмерное удивление от капризов мироздания. Как оказалось, девушки, возвращаясь в повторную молодость, оказывались заново девственницами. Вот сюрприз получался. Леша, сможете потом нас довести куда-нибудь в магазин? Девушке нужны всяческие мелочи. Ну и одежда. У нее все казенные, да и то за городом. Охранник сдержал эмоции и повернулся к Анатолию.